Из сна наяву ее вывел визг тормозов. Водитель что-то сердито крикнул ей, а стоящий рядом улыбчивый старичок по-английски попросил ее сделать шаг назад. Для пешеходов был красный. «Ладно. Кажется, мне открылось то, что должны знать все». «Да нет, не знают». Она оглянулась по сторонам. Опустив головы, люди торопливо шагали на службу, в школу, в бюро по трудоустройству, на Бернскую улицу. И каждый повторял: «Ничего, подожду еще немного. У меня есть мечта, но ведь не обязательно притворять ее в жизнь именно сегодня. Сегодня мне надо зарабатывать деньги». «Разумеется, она занимается проклятым ремеслом. Но если вдуматься, всего лишь продает свое время, как и все. Занимается тем, что ей не нравится, как и все. Общается с людьми, которых переносить нельзя, как и все. Продает свое бесценное тело и бесценную душу во имя будущего, которое не наступит никогда, как и все. Твердит, что накопила недостаточно, как и все. Собирается подкопить еще немножко, тоже как все. Подкопить, подождать, заработать, отложить исполнение желаний на потом, ибо сейчас слишком занята. Нельзя упускать такую возможность. Клиенты ждут, постоянные посетители, способные выложить за ночь кто 350, а кто и 1000 франков». Милан на первый взгляд не оценил серьезность удара. «Художник? Нет. Копакабана. Всему есть предел. И сегодня утром, когда смотрела на цветочные часы возле озера, поняла, что я дошла». «Какой еще предел?» «Я накопила достаточно, чтобы купить в Бразилии ферму. Знаю, что могу заработать еще, поработать еще год. Казалось бы, какая разница? Но я знаю, какая. Если останусь, то никогда уже не вырвусь из этого капкана, который намертво держит и тебя, и твоих клиентов, всех этих менеджеров, охотников за талантами, директоров звукозаписывающих компаний, всех, кого я знавала, кому продавала свое время, которые теперь не выкупить обратно за все золото мира. Если задержусь еще хоть на день, застряну на год. А застряну на год, не выберусь до гробовой доски». Милан как-то неопределенно развел руками, как бы показывая, что все понял, совсем согласен, но сказать не может ничего, чтобы не смущать девиц, работающих на него. Он был человек добродушный, и хотя решение Марии не одобрил, но и убеждать ее в том, что она поступает неправильно, не стал. Она поблагодарила, заказала бокал шампанского. Хватит с нее фруктовых коктейлей. Теперь она не на работе и может пить, сколько влезет. Милан на прощание велел в случае чего звонить и не стесняться. В Копакабане ей всегда будут рады. Она попыталась расплатиться, но он остановил ее. «Это за счет заведения». Возражать она не стала. Заведению она отдала во много раз больше, чем стоит бокал шампанского. Мария вытащила два чемодана из-под кровати, где они лежали в ожидании того дня, когда все придет к концу. Было время, она представляла, как доверху набьет их подарками, новыми платьями, фотографиями, запечатлевшими ее на снегу и на фоне европейских достопримечательностей, воспоминаниями о счастливом времени, проведенном в гостях у самой спокойной и самой великодушной страны мира. Да, кое-что из одежды она себе купила, в тот день, когда в Женеве выпал снег, сфотографировалась. Но и только, и ничего больше из того, о чем мечталось, не сбылось. Она приехала сюда с мечтой заработать много денег, познать жизнь и собственные возможности, найти мужа, купить ферму для родителей и привезти их в Швейцарию, показать, где жила. А вот возвращается. Денег для исполнения мечты хватит. А в горах так и не побывала. И что еще хуже, самой себе она теперь чужая. И все же довольна, ибо непреложно определила тот миг, когда надо остановиться. А это мало кому удается. Она подумала, а может, не ходить? Переехать в какой-нибудь отель недалеко от аэропорта? Ведь самолет завтра утром. А каждая минута, проведенная рядом с Ральфом, обернется в будущем годом страданий, потому что ее будут терзать мысли о том, что она могла бы сказать, да не сказала, и воспоминания о прикосновениях его рук, о звуке его голоса, о его рассказах.